Глава 9. Петтинг по-оклахомовски. Это случилось в пятницу, ноябрьским вечером, ровно в 10, когда он вышел на бульвар один, без Маринки. Погода была отвратительная. Непрерывный мелкий дождик и ветер. Даже Лайма трусила по переулкам как-то без удовольствия, тянула на любимый бульвар, но без обычного энтузиазма, словно чувствовала: нет там никого. Тоска. А там и впрямь никого не оказалось. Бывали такие совпадения. Кто-то на дачу уехал, несмотря на мокротень и холод. У кого-то дела. Другие просто поленились. Вывели псов на минутку возле дома и обратно. С какой радости мерзнуть-то? Потом Редькин разглядел. В гордом одиночестве дефилировала меж черных от сырости деревьев одна лишь Юлька со своим уже промокшим, а потому жалким на вид, Патриком. Сердце замерло на секундочку и тут же застучало чаще. — Привет, — сказал Тимофей. — Привет. — Ну и погодка. — Ага. Разговор не клеился. Тимофей косо посматривал на Юльку, пряча лицо от промозглого ветра, и думал, что сегодня она как-то по-особенному хороша. Этакая упрямая красота, наперекор стихиям, наперекор тоске и всем жизненным неурядицам. Во, на какую романтику потянула! Тимофею сделалось тепло и уютно. Даже не надо было ни о чем говорить. Просто так, идти с ней рядом, и все. А главное, что и Юлька не испытывала ни капли неловкости от их молчания. Он это чувствовал безошибочно. Девушка не то чтобы думала о своем, а именно молчала вместе с ним. Перехватив один из его восторженных взглядов, Юлька улыбнулась широкой, счастливой улыбкой и сказала вдруг: — А пошли ко мне. — К тебе? — растерялся Тимофей. Теперь его сердце провалилось куда-то и просто перестала подавать признаки жизни. — Ну да, а чего тут шляться под дождем? — очень просто пояснила Юлька и добавила, совсем уж обезоруживающей откровенностью: — у меня дома никого нет. Хитрый моторчик вновь проснулся и стал гонять по телу горячие потоки крови с невиданным и все возрастающим энтузиазмом. Тимофей с трудом протолкнул сквозь перехваченное горло одно лишь слово: «Пошли». «Выпьем чего-нибудь», — мечтательно продолжала Юлька. «Нет», — грустно отринул это предложение Тимофей, рискуя разом все испортить. «Я сегодня не могу. Мне еще за руль садиться». Вранье было беспардонное и неприкрытое. Он даже не успел придумать легенду, куда в такую поздню можно ехать. Но ведь немыслимо же просто взять и признаться, что он боится Маринкиных вопросов и последующего скандала. Вообще-то прийти с бульвара выпивший — дело более чем обычно, но сочинять, будто пил с Гошей и Олегом, слишком рискованно. Потом обязательно где-нибудь выплывет, и тогда, ух, страшно подумать. Лучше уж не пить вовсе. Да и зачем в такой-то вечер? Он уже и без вина пьян от Юлькиных сверкающих глаз, от ее неожиданных слов и нежных, полураскрытых в улыбке губ. Тимофей просто не узнавал себя. То, что мир вокруг него планомерно сходит с ума, сделалось уже почти привычным. Но то, что и сам он пытается не отставать, казалось пока еще диким. Бандиты, наезды, убийства, загадочные звонки, всполошившиеся частные детективы, шизнутые психологи, тайники в квартире, ни на что не похожие персонажи, появляющиеся вокруг. От всего этого, в принципе, можно было отгородиться, не замечать, выкинуть из головы. Но Юлька, эта чумная девчонка, заставляла Тимофея сходить с ума вместе с нею. И такое любовное безумие уже откровенно выходила за рамки допустимого. Тимофей как будто бросал на крутом спуске не только руль, но и педали, да еще и глаза закрывал для полноты ощущений. И вдруг он понял. Юлька — это одновременно и верхушка безумной пирамиды, и единственный выход из пучины безумия. И вся эта такая внезапная страсть служила ему последним островком рационального, доброго, чистого, правильного в страшном мире абсурда. Она была последним шансом пробудиться от кошмара, в котором убийство расследуют сотрудники медицинского центра, сексуально-эзотерическую литературу печатают на оборонных заводах, рукописи давно изданных романов прячут в чужих сортирах, а порно-кассеты продают в булочной. И он смотрел на Юльку с восторгом и нежностью, а она звала его к себе и с детской непосредственностью предлагала выпить. Да, именно так, именно с детской и именно выпить. — Я правда не могу сегодня, — повторил Редькин, как бы уходя от первого автомобильного объяснения и намекая на нечто более печальное и интимное. — Ну, нет так нет, можно и кофейку. Юлька была невозмутима. — Согреться-то надо. Последняя фраза прозвучала двусмысленно до предела. И Тимофей окончательно понял, что час настал. На Юльку сегодня накатило. И, наверное, свершится то самое, чего они оба ждут уже давно. Примерно с неделю назад они вот так уже уходили с бульвара вдвоем. Впервые без свидетелей. Он сделал тогда крюк, провожая ее до дома. Дескать, тебе нельзя же девушку в столь поздний час бросить. А Патрик, мол, не защитник, от него только шуму много. На самом деле взрослый Сеттер был вполне серьезным защитником. А Тимофей пошел провожать Юльку лишь потому, что был без жены. Ну и не последнюю роль сыграла принятая на грудь доза хорошего дагестанского коньячка. Обмывали купленную Гошей новую машину. В общем, они оба в тот день окончательно расслабились, раскрепостились, пока добредали до подъезда. Бесконечный разговор о том, о сём все никак не мог причалить к своему логическому финалу. Ни ему, ни ей домой идти совершенно не хотелось. Хотелось чего-то другого. И вот тогда Тимофей набрал в легкий воздух побольше, да и выдал, медленно и с нажимом. — Знаешь, Юлька, а ты очень-очень нравишься мне. Когда мужчина старше женщины вдвое, такая фраза может и не восприниматься как признание в любви, требующий ответных слов. Но продолжение оказалось более чем неожиданным. Этой лихой девчушке слова вообще не потребовались. Пристав на цыпочки, Юлька обхватила совершенно растерявшегося Редькина за шею и, смело нырнув лицом в его клочковатую бороду, безошибочно нашарила в ней полные мягкие губы. Он всегда считал их слегка женственными. Даже стыдился отчасти и с юных лет прятал под пышной растительностью. Меж тем Юлька не шутливо чмокнула Тимофея, а вполне серьезно застыла в поцелуе на добрую четверть минуты. Нежно и вместе с тем настойчиво проталкивая меж его губ свой быстрый упругий язычок. Наконец, легонько отпихнув от себя, прошептала почти неслышно: «Ты мне тоже?» И тут же громко, без паузы: «Патрик, домой!» Мир вокруг Тимофея утонул в сладком тумане. Он даже не заметил, как Юлька, не попрощавшись, скрылась в подъезде. Действительно, не заметил. «А фонарить можно?» Кажется, он проговорил это вслух. А домой пришел с застывшей на губах глупой улыбкой и едва не пошатываясь. Маринка, мигом учуяв запах, сказала: «Ну вот, опять надрался». Сказала, впрочем, беззлобно, потому что Тимофей вовсе не надрался, а просто выпил. Однако за обсуждением этой животрепещущей темы, а также за рассказом о шикарной Гошкиной аудюхе, все остальные метаморфозы, происшедшие с неверным мужем, остались незамеченными.